Волшебная ложка. Суббота. Сижу, читаю. Пришли жена с дочкой. Танька вся зареванная. Не поделили чего-то. Настроение у нее никуда. Никакими силами, кажется, его уж не выправить. Я и так, и сяк к ней. Хочу успокоить. Ничего не выходит. Читать? Не хочу. Рисовать? Не хочу. В лес пойдем? В лес? Она встрепенулась, размазала по щекам слезы, на меня глянула. Пойдем, папа, в лес. На зеленый мыс, да? Да, Танюшка. Собрались мы с ней быстренько. Пошли. Спустились по лестнице. Эге, а во дворе-то, оказывается, холодно. И солнце, и небо чистое, и холод будто приятный, да уж осенний, крепкий. Сентябрь на исходе. Пододеться надо, пожалуй. И мне, и Тане подавно. Сказал ей. Безропотно, удивительно, она за мной потопала наверх, обратно. Оделись. Захватили с собой две морковки, хлеба кусочек и горсть крыжовника сунули в маленький, только это и поместилось, мешочек полиэтиленовый и тоже в карман. Едва отошли от дома, кричат нам: «Ребята!» Оборачиваемся. Наша мать просунула в форточку голову. «Ребята, на обратном пути заскочите в булочную, нет хлеба на ужин». «Заскочим, мама, заскочим», — засмеялась Татьяна. «Видно, понравилось ей это, заскочим». И мы пошли. Крохотная низинка в дороге, тропка по ней мимо новых домов пятиэтажных, мимо завода нашего, несколько хилых березок, одуванчик у тропки, дорога. Мостик за ней, две досточки через речушку. Я взял Таню за руку, постояли на мостике, смотрели, как листья плывут. Досточки над нами прогнулись, воды не задели, но лист ольхиной, сказала Таня, за доску зацепился, и мы его подняли. «Мокрый какой», сказала Таня, «и замерз, наверное. Давай с собой возьмем его, папа, положим в карман, пусть греется». «Давай возьмем», — сказал я, — и взяли. В гору дальше за ручьем поднималась тропа на зеленый мыс. Это наш парк городской. Но никто никогда его не сажал, а просто отгородили когда-то кусок тайги на мысу у бухты, протоптали постепенно дорожки, одну аллейку пошире, асфальтом покрыли. Вот и парк получился. Лес тоже у нас рядом, то ли пешком, то ли автобусом за час можно, не весть какие дебри забраться, но и сюда мы частенько ходим. 10 минут — и в лесу. С Татьяной, понятно, мы топаем туда дальше. Какой ж тут ходок, ей только 4 минуло. Но утомительной, скучной не бывает дорога. То сорвем в пути одуванчик и дуем на него, и летят семена пушинки, разлетаются в разные стороны. То вот лист подобрали, в кармане пригрели, а то встретится нам по дороге рыжая знакомая собачонка-дворняшка, и мы поговорим с ней тихо и мирно, и она нам хвостом повиляет. Вот какая интересная эта дорога в лес. А вот и лес. Ольха да береза, рябины красные на зелени пихты ели, малинник, там и здесь висят тяжело налитые пунцовые ягоды. Ну как тут не подойти, не полезть рукою? «Ой, накололась, папа!» И накололась, и искололась, но отведала ягоды. Правда, ее уж немного, и опадает, и, как и мы, и дети, и взрослые рвут, но и нам перепало. Дальше двинем, Танюша, впереди еще встретим малину. От малины, от солнца попали мы сразу и в темень, и в сырость, в густой дремучий ольховник. Ольха была еще зелена, но лист уже падал и будто живой лежал под ногами. Казалось, наступишь, и будет ему больно. Я видел, и Таня старалась идти стороною, да не всегда удавалось. И наступив на лист, их было еще не густо. Она морщилась так, как сейчас вот в колючем малиннике. Она действительно спросила меня, почему живые листики падают? Как мог подоступнее, я ей объяснил, что ольха — не то что береза, почти не желтеет, и листья хоть и зелены, почти зелены, видишь, вон пятнышки рыжие, уже умерли, оттого и опали, но это не страшно, весной на их месте появятся новые, еще красивее этих. «Угу», — кивнула она, — «а тот, что в кармане, ты все равно не выбрасывай, домой принесем, водичку поставим». Я нащупал в кармане обсохший, потеплевший лист, про себя улыбнулся. «Поставим, Танюша». «Ой, шишка!» — счастливо вскрикнула девочка, поднимая с земли прошлогоднюю черную неприглядную еловую шишку. Протянула мне. «На, полюбуйся!» Я взял, рассмотрел внимательно, восторженно подакнул. «Красивая!» «Ой, папа, еще!» Маленькие ручонки торопились, подбирали сокровища, а те валились из маленьких рук. Больше двух шишек не хотело лежать в ладошке, а хотелось все-все-все забрать с собой. «У тебя же в пальто есть карманы, Танюша. Клади туда шишки». Она обрадовалась. «Есть же карманы!» И уже оттопырились эти маленькие карманы, и шишки выглядывали из них, будто крохотные колючие ежиные мордочки. «Дальше идем». Плавно взмахивают над головой золотистыми ветками лиственницы и сыплются, сеются сверху хвоинки. Легки, невесомы, кружась, проносятся мимо. «Папа, смотри, сухие паучиные лапки! Сколько их, сколько! Где какие лапки, Танюша? Да вот же, смотри!» И она нагибается, целую пригоршню набирает земли лиственничных иголок, протягивает мне. «Вот, папа, сухие паучиные лапки!» «Да кто ж сказал тебе это?» «Девочки в садике, Галя с Анютой». «Да никакие это не паучиные лапки, это иголочки. Вон, смотри, еще висят на деревьях, а вон летят, а эти уже опали». Мои научные пояснения натыкаются на такую железобетонную стену уверенности, что это сухие паучиные лапки, что мне приходится отступить. Ладно, думаю, к чему сейчас спорить, поймет позже. Да и разве так уже плохо, что это не иголки, а лапки? Они паучкам теперь не нужны. Пришла осень, земля холодная, и паучки перестали ходить по земле, лапки отпали, и паучки улетели на паутинках. А весной солнце нагреет землю, паучки прилетят, найдут свои лапки и побегут, побегут. Ну что тут будешь ей возражать? Я умолкаю, конечно, с ней соглашаюсь. Потом мы едим хлеб и оставляем крошки и кусочек корочки на камушке под старой лиственницей. Прибежит бурундук, покушает. «Давай крыжовник оставим, папа, он любит крыжовник». «Любит крыжовник. Давай оставим». И мы оставляем на камушке еще и крыжовник, несколько самых крупных красных волосатых ягод. «Правда любит?» — еще сомневается Таня. «Видишь, вот волосинки на ягоде, они же защекочут бурундучка». «Ну и что? Защекочут? Он же не боится щекотки». «А-а-а!» — тянет она. «Теперь все становится ей понятно». Не успеваем мы отойти от камушка, как замечаем медленно бредущего вверх по стволу лиственницы муравья. Он часто останавливается передохнуть, заглядывает зачем-то в трещинки коры, привстает на задних лапках, шевелит передними. «Ай-яй-яй-яй!» — заблудился бедный. «Давай ему, папа, поможем. Где его домик?» Мы отыскиваем неподалеку муравейник и переносим туда муравья. «Жизнь уже замирает здесь». Мы видим лишь нескольких обитателей этого дома, да и те, как и наш подопечный, медлительны, вялы. «Пора бы вам, ребята, под землю», — говорю я муравьям. «Там у вас сейчас хорошо. Еды на зиму запасли?» «Запасли. Дров для печки наготовили?» «Наготовили. И печку, небось, уже растопили. Идите догрейтесь. Не смотрите, что солнце сегодня. Все равно ведь прохладно. А ветер сильный поднимется, а мороз ударит. Плохо тогда вам будет». «Идите, идите домой, ребята!» Таня вооружилась сухим стебельком мятлика и подталкивает то одного, то другого муравья к норке. «Смотри, папа, а наш не хочет». «Пойдет и наш, ты не волнуйся, Танюша. Да вот смотри, пополз, кажется». И дальше идем с Татьяной по нашему парку-лесу. Над синей бухтой березы склонились, а за ними сразу на пологом подъеме поляна, вся еще в зеленой траве, а вокруг поляны тоже березы, под ними там и здесь три скамейки. «Пошли туда посидим», — показала Таня на скамейку подальше. «Я так устала». «Пошли». Сели. Смотрели на синюю бухту. Катер прошел, на нем музыка играла. Достали мешочек полиэтиленовый, вытащили морковки, мы их туда положили, когда с крыжовником и хлебом расправились. Стали есть. А в мешочек гриб положили. Перед самым уже выходом на поляну нашли небольшой подосиновик. Только-только шляпка его в мешочке пролезла. Пришли мальчишки какие-то с портфелями, видно из школы. Портфели бросили и стали на дерево лезть с того краю поляны. Залезут, руками за ветку схватятся, прыгнут и болтаются на ней, гнут ее до земли. «Папа, смотри, что мальчишки делают! Сломают дерево!» Я видел, но смотрел на них, пусть поболтаются, думал. Про то, что сломать могут, тоже мелькнула мысль. Да неудобно как-то нападать на мальчишек было, и сам ведь не так и давно был таким. Но дочь моя не знала, каким я когда-то был. Ей не было до этого дела. Она видела, ломают дерево, и встрепенулась ее маленькая душа. Мне стало перед ней стыдно. Она, кроха, подумала о дереве, а я — нет. «Алле, парни!» — крикнул я. «Зачем ломать дерево?» На парней это тотчас подействовало. Спрыгнули на землю, портфели схватили, и только мы их и видели. «Нехорошие какие мальчишки!» — все еще сердилась Татьяна. А я сидел и думал о том, как плохо порою мы понимаем своих детей. Нам кажется, ум их не развит, чувства примитивны, куда до нас, взрослых. А они на поверку оказываются тоньше наших. И часто нам, взрослым, у детей надо учиться, чистоте хотя бы, чистоте восприятия жизни, видеть мир их глазами. Он всегда прекрасен и нов. А это ведь то, к чему идет человечество. И если каждый человек, уже до некоторой степени отягощенный грузом устоявшихся привычек и догм, не постесняется учиться чему-то у своего же ребенка, то будет ли это плохо? Ведь каждый человек, и еще каждый и каждый человек человеку, это уже и есть человечество. И крупица хорошего, где бы то ни было приобретенное, каждым из человеков, крупицах крупицы, превращается сразу в дело человечества. Ах, расчувствовался отец. Но вообще-то все это правильно, и надо стараться, как равный к равному, относиться к ребенку. Толк, наверное, от этого будет. «Пойдем, что ли, папа? Я уже отдохнула». «Пойдем, Танюша. И правда пора нам. Смотри, и солнышко опускается, и мать нас ждет. Она ведь нам еще хлеб заказывала купить. Я по маме соскучилась. Знаешь, мы с ней поругались маленечко. Давай ей листиков принесем, красивых-красивых». Набрали листиков. Несколько малинин, уже уходя из парка, сорвала Таня и в кулачке так до дома донесла. Еще хлеб захватили, заскочили в булочную. И принесли домой ложку, обычную алюминиевую ложку. Таня подала ее маме. «Что это за ложка, доченька? Откуда она?» И Таня, выкладывая из карманов находки, раздеваясь, взахлеб рассказывала ей, как поднимались мы от поляны, как увидели дерево, а в дереве дупло, большое-пребольшое, и ворона тут пролетела, и как закричит «Карр!», а я у папы спрашиваю, кто в этом дупле живет, а папа говорит «Ворона, наверное». Полез папа в дупло рукой и вытащил оттуда ложку. Вот, ее ворона туда утащила, а мы нашли. Вот, мама, это будет теперь моя ложка, она волшебная. Но ты не бойся, я и тебе дам из этой ложки попробовать. Ложку мы хорошенько помыли, сели есть. «Борщ какой вкусный!» — мечтательно говорила Таня. «Хорошая ложка! На, мамочка, пробуй!» Мы не стали разуверять ее в том, что это от ложки борщ такой вкусный. Перед сном она поставила в воду ольхиный лист, положила рядом на столик шишки. «Давай и ложку положим, мама!» Положили и ложку. Вскоре Таня спала. Покой и мир были у нее на лице. Может быть, снился ей сегодняшний лес и алюминиевая волшебная ложка.